Глава 10. После битвы. Фрош вздрогнул от упавших на мордочку капель. Он облизнулся и почувствовал, что капли соленые. Приоткрыв глаза, он увидел склонившуюся над ним Ли. Из ее глаз катились слезы и плюхались прямо ему на нос. Она стояла на коленях и прикладывала к его лбу мокрое холодное полотенце. На ней была белая косынка, а на рукаве повязка с красным крестом. «Где саранча?» — с тревогой в голосе спросил Фрош. «Все кончено. Ее больше нет», — хлюпая носом, ответила Ли. «Почему же ты плачешь?» — удивился он. «Я так испугалась за тебя», — сказала она, промокнув нос платочком. Фрош глубоко вздохнул и улыбнулся. Ему было так приятно услышать эти слова. Он взял Ли за лапку и почувствовал себя совершенно счастливым. Он смотрел на ее мокрую от слез мордочку, тихую улыбку, и думал, что нет в мире существа, которое было бы ему дороже, чем она. Вокруг ликовал народ. Защитившие урожай грызуны были преисполнены счастья и радости. Они поздравляли и обнимали друг друга. На холме восторженные бобры с криками «Ура!» подбрасывали в воздух бузу. Весь оставшийся день счастливые жители праздновали свою победу. Столы ломились от вкусной еды, гремела музыка. Яркие огоньки разноцветных гирлянд прорывались через пыль, летевшую из-под лап и хвостов танцующих победителей. А с наступлением темноты в небо взлетели тысячи огоньков салюта. Дюша постарался. Зрелище получилось потрясающим. Буза заночевал у мудрого крыса и весь следующий день провел в компании друзей, раз за разом разбирая все детали сражения. Все были восхищены героическим поступком мудрого крыса, который, позабыв о своем возрасте и больной спине, дал достойный отпор не только саранче, но и спас Фроша. Рассказ об этом разлетелся по всей округе. Уже на следующий день в местной газете «Деревенский вестник», посвященной битве за урожай, было напечатано о нем. Статья была на целую страницу. В центре размещалась фотография мудрого крыса, стоящего на редуте с биноклем. Газета разошлась небывалым тиражом. Всем были интересны детали не только самого сражения, но и подготовки к нему. Роза тоже нашла газету у себя под дверью. Она была потрясена, прочитав о событиях последних дней. Если вы помните, Роза жила в городе, редко выходила на улицу и даже не догадывалась о том, что пришлось пережить ее соотечественникам в последние дни. Она знала, что мудрый крыс чрезвычайно умный и благородный. Догадывалась, что он неравнодушен к ней. Да и сама всегда испытывала непростые чувства к нему. Но теперь, после прочитанного в газете, мысли о нем не покидали ее голову.